Глава вторая. Мысль о том, что сон — это маленькая смерть, вполне банальна, но оттого не становится менее справедливой. Каждое утро в нашей постели просыпается немного другой, немного не тот человек, что ложится в нее вечером. Мы редко об этом задумываемся, но чувствовать чувствуем. Должно быть, именно поэтому пресловутую новую жизнь люди начинают исключительно с утра. Ну или хотя бы обещают себе начать. Вот проснусь в понедельник, 1 числа, в день рождения или после отпуска, нужное подчеркнуть, и... Иногда, впрочем, такое случается без всяких клятв и зароков. Открываешь глаза и чувствуешь себя кем-то другим, будто бы за ночь тебя подменили. Вот это определенно про меня. Первой мыслью, посетившей мою голову в момент пробуждения, было, что за чушь мне снилось. Коридоры, белая комната, голос, какой-то душеспасительный бред. Как в дешевом кино с претензией на глубокий философский смысл. Терпеть такого не могу. Ладно, мало ли что спросонья приглючится. Вот вроде проснулся. Я — это я. Зовут меня... Черт. Это была вторая мысль, совершенно бессодержательная и столь же безрадостная. Никакой это был не сон, как бы я себя не успокаивал. Черта с два. Если бы смутные воспоминания были плодами фантазии, я сейчас знал бы, кто я, где я и вообще что происходит. Но я не знаю, не помню. Проклятие. Паршивое начало паршивого дня. Да-да, память может отшибить еще из похмелья, но ведь ничего похожего, ни тошноты, ни головокружения, и вообще чувствую себя отлично, вот только кого себя. Осознание реальности происходящего, а главное, произошедшего, было сродни удару по голове. Абсолютно неожиданно и очень больно. Я даже передумал открывать глаза. Может, это все еще сонные глюки? Что-то вроде ночного кошмара. Или, если еще немного поспать, то, проснувшись, я узнаю себя, окружающее, вообще все. Продолжу жить, короче говоря. А пригрезившуюся встречу в верхах, жуть какая, спрячу в дальнем углу своего умственного чердака и открою эту страшную тайну лишь правнукам, лежа перед ними на смертном одре. Когда-нибудь потом, короче говоря. Идеальный вариант. «Не упрямься», — прозвучало вдруг у меня в голове. «Сам же себе хуже делаешь. Ведь всего-то 9 дней». «Давай, приступай. Может, еще и понравится». «Ёшкин кот». Я задохнулся, как от удара под ложечку. «Приехали». Два варианта. Либо я свихнулся, голоса в голове, видение, зовите психиатров. Либо видение и голос при всей своей невероятности абсолютно реальный. Второе «либо», хотя и пугало своей мистической неизвестностью, нравилось мне все же больше. В психушку как-то не хотелось. «Успеется. Буду считать, что все правда». «Ну да, проснулся в чужом теле, и некто выше со мной разговаривает. Что такого?» «Встаю», — буркнул я в никуда, точно подросток, которого торопят в школу. Но глаза открывать пока поостерегся. Несмотря на все попытки самоуспокоения, страх оставался, кажется, единственной доступной мне эмоцией. Пока глаза закрыты, чурики, я в домике. И может, еще повезет все переиграть. А когда открою... «Какой же ты медленный!» Голос в моей голове звучал уже несколько раздраженно. «Да, похоже, переиграть ничего не удастся». Вдохнул. Выдохнул. Еще раз. Пошевелил пальцами на руках, на ногах. Получилось. Ну, по крайней мере, не так все плохо. Ни паралитик, ничего не болит. Чувствую себя более чем комфортно. Даром, что новый дом чужой. Страх понемногу отпускал. Теперь это был уже не всеобъемлющий, неконтролируемый ужас, а что-то вроде предэкзаменационного мандража. Не самое приятное чувство, но, в общем, терпимо. Медленно, как будто это что-то меняет, открываю глаза. Взгляд уперся в белый высокий потолок. «Слишком чистый», — отметил я, — «для больницы или тюрьмы. Это не то чтобы радовало, но в целом поднимало настроение». Пару минут я лежал неподвижно и слушал негромкий гул, в котором довольно легко опознал шум транспорта. «Ага, значит, тут есть окно. За окном ездят машины». Слегка пошевелился. Вроде бы все тело слушается. Ну, поднимаюсь. Я сел в кровати и бросил взгляд вниз. Худощавое молодое тело. Несомненно, мужское. Почему-то сей факт меня изрядно обрадовал. При том, что я как будто был подсознательно уверен, что так и должно быть, что женщиной я оказаться уж никак не могу. В конце концов, даже там, беседуя с голосом, я вроде бы говорил о себе в мужском роде. Кстати, голос, судя по всему, дал мне дельный совет. Чтобы понять, кем я был, нужно прислушиваться к собственным ощущениям, чувствам и мыслям. Искреннее облегчение, которое я испытал, обнаружив себя мужчиной, похоже, как раз из таких подсознательных подсказок. Вот и ладушки. Пожалуй, теперь можно и осмотреться. Ох, и свин же я, оказывается. Такой бардак в своей комнате развести. Удивительно, как легко я назвал эту комнату своей, без малейших возражений со стороны сознания, подсознания и всего, что там посередине. Это же месяц специально стараться надо. Диван, кресло, ковер, стол и примыкавший к нему подоконник были почти неразличимы под слоем разнообразных предметов одежды, и, кажется, не все из них были мужскими, книг, бумажных огрызков и целых листов, компьютерных дисков и всякой трудноопределимой мелочи. Например, под столом в глубине виднелось что-то коричнево-золотое, похожее на тюбик губной помады. Над завалами опознаваемого и неопознаваемого барахла слоями лежали ароматы женских духов и алкоголя. Да уж, чтобы все это разгрести, понадобится бульдозер. Впрочем, желание навести хотя бы минимальный порядок послушно отступило перед намерением поскорее освоиться в своем новом теле. Я осторожно встал с кровати. Тело слушалось отлично, ни головокружения, ни слабости, можно и не осторожничать, и отправился в ванную. И логика, и интуиция подсказывали, что там должно быть зеркало. Зеркало там не просто было, оно там царило, занимая чуть не пол стены. Хотя и сама ванная комната была весьма просторной, и что меня после пейзажей спальни несколько удивило, чистой. Разве что на зеркале красовались брызги зубной пасты и какие-то разводы. Не то от чистящих средств, не то от попыток стереть всю ту же зубную пасту. Но да какая разница, главное, разглядывать себя они не мешают. В зеркале отражался высокий, худощавый, молодой, даже очень молодой, не старше 20 лет, человек. Темные, но не темно-каштановые, а скорее темно-пепельные, не слишком длинные, курчавые волосы спросонья торчали во все стороны. Светлые, то серые, то голубые, в зависимости от поворота головы, глаза обаятельно щурились. «Да я просто красавец!» Неожиданно вырвавшаяся фраза заставила меня рассмеяться. Настроение стремительно поднималось от ничего себе, да восхитительно. Поэкспериментировав с кранами, кажется, производители сантехники соревнуются друг с другом в стремлении изобрести как можно более непонятный дизайн, я все-таки сумел принять душ. Вкус зубной пасты мне понравился, сам бы себе выбрал именно такую. Может, это мое тело и моя ванная? И, кстати, мой банный халат, в меру теплый, легкий, уютный, словно специально созданный для того, чтобы начинающий день завтрак становился абсолютным удовольствием. И, кстати, о завтраке. Где тут у меня кухня? Ох, знаю. Причем знаю не только это. Пожалуй, ничего более странного я никогда еще не испытывал. Информация хлынула в мой разум, как вода в ванную. Впрочем, нет, не так. Взаимодействие с потоком разнообразных сведений больше напоминало ответы на вопросы. Стоило мне бросить мысленный взгляд в интересующем меня направлении, как Вселенная, или высшие силы, или единый мировой информационный центр, кто их разберет, сообщала мне все необходимое. Нет никаких голосов, читающих длинные подробные лекции. Скорее мгновенный, но очень содержательный киноролик, картинка. Только содержание этого ролика попадало в мою голову не снаружи. Все уже было, а очередной мой вопрос словно бы включал нужные воспоминания. Так просыпаешься после глубокого сна. Где я? Кто я? Что это? А потом вдруг не только количество собственных рук-ног вспоминаешь, но и правила буравчика и название бара, где вчера отжигали. К моменту, когда я приканчивал четвертый бутерброд с малосольной форелью, где-то когда-то читал, что рыба очень полезна для мозга, а соображать мне сейчас придется со страшной силой, это-то я понимал, прихлебывая крепкий, сладкий, невероятно ароматный чай, моя голова уже заполнилась разнообразнейшими сведениями. Это даже воспоминаниями назвать было нельзя. Я просто знал, меня зовут Миша. Но поскольку это слишком просто, я предпочитаю, чтобы меня называли Майкл. Мне недавно исполнилось 19. Перешел на второй курс университетского юрфака. Коммерческое отделение. Юридические термины, водоворотом закрутившиеся в моем мозгу, казались почти незнакомыми. Но, во-первых, сами-то термины я все-таки помнил, значит, откуда-то знал. Во-вторых, платные студенты вроде бы грызут гранит науки не слишком усердно. Значит, поверхностность знаний смущать не должна. Обожаю вечеринки и умею их устраивать. Короче говоря, душа общества и вообще баловень судьбы. Несмотря на следы присутствия женщины в комнате, все остальные пейзажи и натюрморты свидетельствовали о том, что я нахожусь в жилище одинокого молодого холостяка. И тут же стоило направить внимание в эту сторону. Я вспомнил, что квартиру мне подарила мать. Почему-то вспомнить ее лицо мне не удавалось, ну и ладно. А то ездить в университет из загородного дома слишком далеко. Да и вообще, большой мальчик должен жить один. Действительно, баловень судьбы. Золотой мальчик. Кстати, о золоте. Я двинулся обратно в комнату и, порывшись на столе, выудил из-под завала в банковскую карточку. Действительно золотую. После секундного размышления вспоминания внутри верхнего ящика стола нашелся приклеенный сбоку листочек с пин-кодом и четырьмя словами. Не разбрасывай, где попало. Почерк был женский. Надо полагать, как раз материнский. За сдвижной зеркальной панелью напротив дивана, интересно, а почему я сразу это зеркало не заметил? Спросонья, что ли? Обнаружился гардероб. Слева полки со стопками джинсов, маек, свитеров. Справа вешалки с явно недешевыми костюмами. Мне хотелось выглядеть поэлегантнее, и я выбрал легкий льняной костюм цвета топленого молока. Удивительно приятный на ощупь и, как уже выяснилось, практически не мнущийся. Натягивая брюки, я повернулся, и взгляд мой упал на незамеченный до сих пор плакат, с которого едва не выпрыгивал блестящий черно-серебряный Харли Дэвидсон. Мотоцикл был окружен рисованным лозунгом. «Трасса одна, но скорость у каждого своя». Я едва не задохнулся от восторга и, точно повинуясь указанию плаката, выдернул с одной из полок черную футболку с изображением кнопок Ctrl, Alt, Delete, перезагрузка системы, вот забавно, немного ниже левого плеча. Сперва-то балбес собирался рубашку надевать, как приличный сладенький мальчик. Фу, скукотища. Я еще раз взглянул на легендарный мотоцикл. И точно повинуясь бессознательному толчку, из-под свисающей с подоконника рубашки вытащил ключи от автомобиля. Перед внутренним взором нарисовалось что-то ярко-красное, хищно-приземистое, явно очень дорогое. Ягуар? Феррари? Ладно, там увидим. «Здорово-то как, черт побери!» — ликовал я, едва не прыгая до потолка. Бурлившего внутри восторга хватило бы, чтобы запустить меня на орбиту, честное слово. И ведь есть от чего приходить в восторг, а? И деньги, и внешность, и молодость. Сказочно прекрасная, изобилием шансов и возможностей. Самое начало жизни. Старт. И какой старт? Сколько впереди удовольствий, встреч, событий, побед, да хоть бы и поражений. В 20 лет даже и сиюминутные неудачи не более, чем приключения. Я чувствовал, как меня переполняют азарт и жажда жизни. Жизни во всех ее проявлениях. А ведь чуть было не профукал балбес все эти чудеса. Как мне только мысль-то такая в голову могла прийти, отказаться от игры с голосом. Даже если Майкл не настоящая моя сущность, хотя я уже чувствовал себя в его теле буквально как дома, мне же дают возможность выбора. То есть, когда закончатся пробные 9 дней, я смогу и дальше наслаждаться всеми радостями жизни золотого мальчика. Я подбросил на ладони ключи, звон которых звучал в ушах, как самая сладкая музыка. Голова кружилась от открывающихся перспектив. «Полно тебе. Разве бывают люди, у которых все настолько великолепно? Может, у Майкла какие-то проблемы?» Но эта здравая мысль меня почему-то не испугала. Я вспомнил, что голос обещал мне 33 года жизни в выбранном теле. Значит, смертельных заболеваний у золотого мальчика точно нет. А все остальное... Да ладно. С деньгами, а я точно знал, что у Майкла их более чем достаточно, любые проблемы решаются в два счета. Не об этом ли я всегда мечтал? Стоп. Я на мгновение замер, пораженный внезапной догадкой. Деньги. Значит, настоящий я всегда мечтал разбогатеть. Я плюхнулся в заваленное джинсами и майками кресло, пытаясь собрать бешено летящие мысли. Мечта о богатстве — это мое собственное воспоминание или Майкла? Может ведь так быть, что золотым мальчиком он стал совсем недавно? Но тогда столь же возможно, что я и есть Майкл. И чувствую то, что чувствует он, не только потому, что оказался в его шкуре, а и потому, что это моя собственная шкура. Окончательно запутавшись, я стиснул руками голову, которая, казалось, была готова разорваться от противоречивых мыслей. Надо успокоиться, а то вон даже в ушах звенит. Ах нет, не в ушах. Я вытащил откуда-то из-под себя мобильник, поднес к уху. Тишина. Идиот, это же не вызов, а СМС. Нажав кнопку, я открыл сообщение от какого-то Кирилла. «Сегодня ко второй паре, помнишь? Не опаздывай, ленивая задница». Возле кресла скучал дорогой кожаный портфель. Я наугад побросал туда какие-то книжки и тетрадки, сунул ноги в итальянские мокасины, на секунду восхитившись их комфортной мягкостью. Подхватил с пола, чем тут вчера этот Майкл занимался, совсем на рогах был, связку ключей от квартиры и выскочил из дома. Надо же, 2 часов не прошло, а я уже начал называть эту безликую, за исключением разве что плаката с девизом, квартиру домом. Впрочем, оно и к лучшему, надо вживаться в образ. Пока вроде неплохо получается. И с автомобилем я угадал. Красный ягуар. Хищно прищурившийся, обтекаемый, низкий, точно приготовившийся к прыжку. Ой, мамочки, я же не умею водить машину. Не помню, как это делается. Цыц, осадил я сам себя. Прекратить панику. До сих пор все получалось. И сейчас не с чего трястись. И в самом деле, едва я скользнул в прохладный салон, все пошло как будто само собой. Поворот ключа, мягкое урчание мотора. Я все помнил. Ну или это Майкл все помнил, а я подключился к его навыкам. Лихо припарковавшись возле университета, дорогу выбирал, положившись на инстинкт, я цыкнул на себя еще раз. «Помни, дорогой», — твердил я себе, — «ты Майкл, Миша, баловень судьбы, золотой мальчик и будущий преуспевающий адвокат. Нос выше, плечи развернуть, глядеть на всех? Да, как на неудачников». Золотые ручки тяжелых дубовых дверей ехидно поблескивали, словно подмигивали.